Да, тут есть куда развиваться даже без попыток втиснуться во внешние рынки. Слежение за реакцией социума снаружи казалось бывшему всего лишь мафиозному бухгалтеру, а ныне второму человеку в громадной влиятельной организации, занятием не менее интересным и полезным, чем наблюдение изнутри. Составляя и систематизируя отчеты, Сай вспоминал о студенческой юности, когда он мечтал стать маститым экономистом. Пожалуй, за эти труды, если бы кто-то решил их доработать и опубликовать, данный некто вполне мог бы получить общее признание и докторскую степень, или пулю в затылок. В современной империи с высунувшимися слишком сильно такое случается частенько. Счетоводу же и без всяких публикаций приходилось трудно, но интересно. Недовольные коллеги-магнаты, чьи рабочие путем общения со знакомыми и знакомыми знакомых получили наглядный пример того, что может быть по-другому, и, естественно, стали настойчиво тыкать этим примером в лицо вышестоящих, вместо того, чтобы бросить заволновавшейся мастеровщине кость, решили разобраться привычными методами, то есть с привлечением полиции, все еще пребывающей в состоянии повышенной готовности и весьма нервно реагирующей на такие слова, как бунт и неповиновение. А потом, когда бастующих частично арестовали, частично привели в чувство тумаками и заставили отрабатывать вред, нанесенный вызванным ими простоем, коллеги-конкуренты начали пытаться давить уже на злокозненных смутьянов, устроивших в своих владениях демоны ведают что. На днях арестовали директора и ряд руководящих сотрудников одного из металлопрокатных предприятий, коих обвинили в создании революционной ячейки прямо на территории завода. Доказательством послужили многочисленные запрещенные книги и листовки с призывами к свержению власти, обнаруженные полицейской группой, прибывшей по анонимному вызову от обеспокоенных граждан. Особенно любопытно, что заводская ячейка революционеров, судя по найденной литературе, состояла из нескольких партий, крайне плохо уживающихся между собой. Видимо, кто-то не захотел возиться и просто привез на обыск все изъятые у настоящих смутьянов книги и листовки, что нашлись в отделе. Разумеется, столь смешная попытка ужалить, а затем наполовину рейдерским путем отжать имущество конкурента, погрязшего в обрушенных на него проблемах с законом и невыполненными обязательствами перед заказчиками, дорого обойдется мстительным прохиндеям, ведь они очень сильно ошиблись в выборе цели. Достанется излишне амбициозному и активному, но недалекому майору полиции, и его считающим себя умными нанимателям, которые даже не потрудились выяснить, с кем решили связаться. Существовал шанс, что некие вполне осведомленные силы использовали ретивых дураков, как инструмент для прощупывания почвы, предоставив им и достоверную информацию, и, возможно, помощь в организации атаки. Счетовод полагал, что данная вероятность выше той, что предполагало приступ внезапной глупости. Однако в любом случае действовать подобными методами против тех, кто и сам на них собаку съел, не слишком дальновидно, тем более раздражать того, кто имеет прямые выходы на высокопоставленных лиц Министерства обороны, разведки и полиции, да и представители государственного концерна промышленности, с которым утрясаются последние детали присоединения нового члена, тоже выразили недоумение. Хотя с этими как раз не все так просто. Может статься, что именно они стояли за недавней атакой. Формально данная структура, созданная с почина текущего правительства для поддержания представителей новой волны буржуа, что должно благоприятно сказаться на экономике, не имела особенной власти. То есть силой денег они вполне обладали, однако златом в империи решалось далеко не все. И как раз нарабатываемых столетиями связей, а также стоящей за спиной военной силы, что выражалось не в простых охранниках или, скажем, продажной полиции, а в подчиненных воителях или союзных организациях вроде боевых школ и храмов, у концерна не имелось. Это если воспринимать данную структуру как отдельную единицу, бюрократическую подсистему вне государственного аппарата. На деле за ней стоял сам премьер-министр и некоторые иные входящие в имперскую верхушку деятели из его блока. Сам же концерн создан не ради улучшения все так же хиреющей экономики, а для наращивания собственной власти, а не стоя формирования противовеса высокотехнологичным монополистам из старых родов. Вследствие этого, влияние у данной, пусть хоть 10 раз не самостоятельной, структуры более чем существенное. Что уж говорить, если, судя по донесениям агентов и полученным на их основе выводам аналитиков, Газконцерн во многом ответственен за столь оперативную отправку СДС в далекие земли Северного Королевства. Да и сами волнения местных элит и взбудораженные ими черни начался не в последнюю очередь с почина недавно, с точки зрения устоявшихся игроков, созданного коллективного промышленного гиганта. Простая, но действенная двухходовка. Мятежники захватывают шахты, карьеры и предприятия черновой переработки, принадлежащие одним лицам, а верные войска, освободив ценное имущество, передают его уже другим. Не напрямую, конечно, но мало ли честных схем, все-таки новичку, даже с поддержкой государства, чтобы нормально конкурировать с обладателями тщательно сберегаемых старых технологий, требуется урвать у давненько поделивших все концессии старичков хотя бы свою толику дешевых ресурсов. Ведь холодные горы и равнины Северного Королевства, помимо монстров и буйных северян, богаты целым рядом редких и ценных ресурсов, вроде присадок для различных сплавов или алхимических процессов. Но эти дела пока что затрагивают счетовода постольку поскольку. Пусть он и в курсе происходящего, но направление курируют другие люди. Касаемо имеющихся проблем, так или иначе, скоро наглец будет разорен и поглощен. Крупные игроки убедятся, что та часть владений госпожи, которая подверглась нападению, устойчива, а стоящие за ней дворяне обладают достаточной решительностью. Представители же мелочевки, и так старательно разобщаемые, убедятся в бесперспективности силового противостояния. После придет и их черед подчиниться. Затем склонится и Газконцерн, и его противники-монополисты. Преклонят колени, или будут уничтожены. Как сказал бы туповатый громила прапор, во славу темной госпожи. Лицо Сэя озарило слабое, но острое, как нож, улыбка. К счастью для своего душевного здоровья, хозяин кабинета не заметил этой кратковременной перемены в мимике страшного гостя, иначе слабое не по годам сердце могло и подвести. В дверь постучали. Счетовод на секунду оторвал взгляд от бумаг, чтобы увидеть, как местный начальник поспешил ее открыть и поинтересоваться причиной, по которой их посмели беспокоить, после чего вновь вернулся к сводкам. Посыльный, донеслось до него. Тогда чего заставляешь важных людей ждать? Что он передал? Быстро давай сюда. Что-то пробурчали из-за двери. Счетовод не прислушивался. Если что-то важное, то его люди сами войдут и доложат, не обращая внимания на директора фабрики, усердно создающего видимость бурной деятельности. Как это только в руки? Кем себя вообразил этот жалкий оборванец? Возмутились в ответ. Заберите послание и выдайте ему горячих, чтобы в следующий раз уважал. Пусть проходит, произнес счетовод, принявшийся раскладывать бумаги на столе. Что, да, конечно, тащите этого наглеца сюда. Проходит, повторил Сай, холодно взглянув на директора, стекла очков недобро блеснули. Я хотел сказать, проводите его сюда, тут же исправился мужчина, украдкой вытирая резко выступившую на лбу испарину. Счетовод на это не отреагировал, хотя в голове у него мелькнула мысль насчет того, как повел бы себя этот много о себе думающий средние руки администратор, если бы узнал, кого он приказал наградить тумаками, а потом притащить в кабинет. Правильно говорит госпожа Курами, вежливость с незнакомцами ничего не стоит, зато не только показывает говорящего, как культурного человека, а не обритую обезьяну, но и порою помогает избежать ряда проблем с теми, кто является не тем, кем выглядит. Выпровоженный из кабинета директор вместо того, чтобы переминаться рядом с занятым Сэем или раздражать его попытками показать свою угодливость, наконец, отправился заниматься своими настоящими обязанностями. Вскоре после этого в дверь снова постучали. Получив разрешение войти, сопровождающий пропустил посыльного и, будучи отосланным, удалился. «Доброго вечера, госпожа», мужчина, не вставая с кресла, уважительно кивнул проскользнувшему через приоткрытую дверь и начавшему любопытно осматриваться мальчишке. Гость, впрочем, несмотря на приветствие, предпочел его не заметить, сохраняя свой весьма аутентичный образ до тех пор, пока дверь не щелкнула закрывшимся замком. Лишь тогда, распрямив спину, сфокусировав бегающий взгляд и согнав с лица выражение, кое пристало иметь в меру шкодливому подростку на побегушках, мальчик резко обрел ауру уверенности, которая уже никак не позволяла спутать хозяйку древнего артефакта с простолюдинским недорослем. Внутренне Сай все еще порывался встать и поклониться нормально, но, зная непонятную неприязнь владычицы мертвых к внешним проявлениям почтения, успешно себя сдержал. Он всегда считал, что заместитель босса обязан подчеркнуто следовать установленным сверху правилам, и неважно, насколько они ему нравятся. Это вопрос уважения, а то, в свою очередь, является одним из столпов стабильности структуры. Что это за организация, где высшие руководители плюют на предписание главы? Правильно, та, где на предписание начальства плюют все, прогнила и стремительно сползает к краху. «И тебе привет», — отозвалась означенная глава, не забывая любопытно оглядывать кабинет. «Много дел здесь осталось?» «Нет, я почти закончил. Желаете ознакомиться с бумагами?» «Не люблю копаться в бумажках больше необходимого», — отмахнулась курами. «Лучше ты мне, как разбирающийся в положении дел специалист, потом инфоблок сбросишь, и тогда уже обсудим спорные или непонятные моменты. И насчет положения дел у моих работодателей и их отношений с общим начальством тоже не забудь. Тебе же приходят отчеты от наших друзей в структурах», — счетовод кивнул. «А я тебе про интересного бандита расскажу», — продолжила девушка, — «не только лупит всякую незваную, устраивающую беспорядки сволочь, но еще и рабочих агитирует. На удивление социально активный персонаж, да еще и с чувством справедливости. Думаю, этому костоправу место не в патрульных, а в общественниках. 2 метра роста, пудовые кулаки, неплохо подвешенный язык, еще и лицо честное, в меру симпатичное и волевое. В среде работяг такие популярны, да и энергетика у него, как мне показалось, немного выделяется на общем фоне. Можно попробовать инициировать в неофиты. Хорошо, передайте мне образ, и я посмотрю на этого человека», — принял вводный любитель модных очков и костюмов. «И вы точно собираетесь здесь говорить? Это займет время, что может вызвать у свидетелей вопросы и ненужное любопытство». «Нет, сейчас передам послание, переоденусь и пойду дожидаться твоей кареты в кофейне рядом с дорогой. Рабочий день еще не кончился, так что, думаю, там найдется свободный столик». «Я вас понял, госпожа». На этом они расстались. Курами вновь чуть сутулилась, поправила закрывающий шею и нижнюю часть лица неказистый шарф, напустила на себя вид активного, нагловатого мальчугана, после чего покинула кабинет. Счетовод, впрочем, тоже не слишком задержался, взял копии заинтересовавших его бумаг, оставил директору свои рекомендации, прошелся по территории, заглянул внутрь части помещения и спустя 3/4 часа отбыл на своей впечатляющих размеров бронированной карете. Вскоре габаритное средство передвижения, прапор, который иногда сопровождал счетовода, просто не влезал в обычные кареты, вот они и заказали в числе прочих еще и такую, влекомая парой лошадей-гибридов, не замедляя ход, проехала мимо кофейни. Шейнган-файтер, на этот раз заменяющий туповатого гиганта на посту охранника, ныне не главы синдиката, но главного инспектора, в надетом на него сейчас новеньком черном пальто, костюме и шляпе, совершенно не похожей на свой обычный образ, получив мысленный сигнал от госпожи, взялся за ручку дверного замка. Когда их транспорт проезжал мимо глухой стены, телохранитель ненадолго приоткрыл дверцу. В проем тут же скользнула вышедшая из ускорения фигурка, что, захлопнув дверь, тут же уселась на широкое и мягкое, напоминающее дорогой диван сиденье. На сей раз гостья предстала уже не в обличии посыльного, а загримировавшись под сына зажиточной семьи мещан или среднего достатка аристократов. Темные брюки и куртка с ярко блестящими хромированными молниями, замками и кнопками, а также лихо сдвинутая на затылок шапка, вполне подходящий образ для юного сорванца, воображающего себя хулиганом. С одной стороны, такого точно пустят в относительно приличное заведение, а с другой, неравнодушные прохожие не станут выспрашивать, что домашний мальчик забыл в промзоне. Данные вещи могут являться как выходной одеждой юного мещанина, так и отпрыска кого-то из фабричного начальства или даже подрастающего аристократа, желающего поискать приключений на пятую точку. Вся разница в том, что для последних этот комплект вполне повседневный, один из многих, и потому не требующий сколь-либо аккуратного отношения. «Привет, Шень!» Пахнущий кофе и выпечкой юноша радостно поприветствовал молчаливого брюнета с отчетливо восточными чертами лица. Ганфайтер в ответ изобразил лишь молчаливый кивок. «Неплохой транспорт», — оглядевшись, заявила она, теперь обратившись к счетоводу. «У меня на коврике вагончик победнее. На нашей фабрике делали, да, но не на той, что вы сегодня посетили. Они не занимаются премиум-сегментом». «Понятненько. А что скажешь насчет той, где я была? Сможет она наладить производство велосипедов к весне? Я подумываю, когда вернусь в столицу, приобрести несколько, для себя и в подарок другим. Может, даже императору один подарю. Как тебе такая рекламная кампания? Это существенно поможет популяризовать новый продукт», – кивнул Сай. «А вы, как я понимаю, собираетесь выступить как простой покупатель, привлеченный новинкой в магазинах, угу, или газетной рекламой? Ты уже подготовил инфопакет, или еще поболтаем?» «Подготовил», – слабо кивнул мужчина, – «сейчас передам». Сконцентрировавшись, счетовод отправил госпоже достаточно объемный инфопакет. Пусть он и постарался ужать информацию, выделяя лишь важное, проблемное или, на его взгляд, интересное, однако даже из маленьких кусочков можно построить целую гору. У него, конечно, не гора, но организация и зона ее интересов за недолгое время успели весьма и весьма разрастись. Тут и Южный торговый путь, с которого все начиналось, и завязанный на него легальный столичный бизнес, вроде торговли разрешенными, но нещадно облагаемыми дорожными пошлинами товарами, и полулегальные предприятия вроде борделей или бойцовых арен, и полностью нелегальные. Затем шел конкретно криминал столицы, который составлял значимую часть разведывательной сети, вовремя залегший на дно синдикат, естественно, не забывший заплатить тем, кому нужно, чтобы они точно ничего не заметили, успешно ухватил новый кус этого пирога после последнего передела зон влияния и совпавшей с ним волной полицейских чисток. Он уже делился с госпожой этими данными во время ее временного заключения, однако снова пробежать по верхам и коснуться ранее упущенных или изменившихся моментов отнюдь не помешает. Далее имелась обширная тема производственного сектора, сектора торговли произведенной продукцией и обслуживающего их, на самом деле нелегальная часть тоже затронута, сектора финансов, то есть относительно небольшой, но имеющий достаточно филиалов в интересующих их точках банк сложно назвать полноценным направлением, но ведь нужно как-то обозначать разделы. Здесь обладатель профильного образования не сдержался и вписал чуть больше информации. Кроме того, существовали перспективные развивающиеся направления, вроде фармацевтики и связанной с ней торговли с северо-востоком и югом. Оттуда, помимо наркотиков, тоже поставляли кое-чего из фармсырья, и в последнее время поток растет, по некоторым пунктам на сотни процентов. Или те, которые связаны с войной на севере, кое не только обеспечивало отличный рынок сбыта для колючей проволоки и быстровозводимых укреплений и лекарств, но и позволило купить многое из того, что при иных условиях им бы не продали. Не только ведь подопечным они стабогатеть на данном предприятии, а еще удалось реализовать внутри Северного Королевства очень остроумную аферу, которую госпожа метко назвала финансовой пирамидой. По задумке она не только принесет огромную прибыль, но и рассорит северян с западниками, которые, наряду с агентурой госконцерна, участвовали в расшатывании тамошней обстановки, преследуя уже свои цели. И это лишь основные направления со своими разделами и подразделами. «Ты провел удивительно масштабную и результативную работу», — через минуту молчания проговорила Курами, вызвав у счетовода прилив гордости. «Признаться, когда я навестила твоего бывшего босса, то и подумать не могла, что в рядах местечковой банды смогу найти столь талантливого и трудолюбивого человека. Не только поддерживать такую махину и оберегать ее от разлада и развала, но и интегрировать все так, чтобы оно стало эффективнее. Я в восхищении. Вы меня перехваливаете, госпожа», — с плохо скрытым довольством отозвался тот. «Если бы не ваши дары, которые позволили не уставать и десятикратно увеличить скорость усваивания и обдумывания информации, я бы не осилил и малой толики поставленных вами грандиозных задач. И даже сейчас у нас, как вы убедились из моего послания, есть большой простор для оптимизации наших предприятий по вашему балансовому методу», — с неподдельным уважением сказал мужчина. «Также присутствует ряд проблем, труднопреодолимых на данном этапе». Внутренне он еще раз подивился, как такой простой подход, подразумевающий увязывание всех производств в единую цепочку и создание единых проектов, учитывающих все сильные и слабые стороны, не пришел никому в голову раньше. «С выгодой использовать все, что имеешь, и иметь все, что требуется. Гениально и просто, пусть и не всегда в полной мере реализуемо. Хотя даже то, что приходится покупать, пользуясь указанным подходом, можно приобретать выгодно и через бартер. Главное, искать варианты». И при этом госпожа хвалит его. «Не стоит так на меня смотреть», — покачала головой Курами, почувствовав направление мыслей приближенного. «Метод придуман давно и не мной. Повторять чужую мудрость легко, А вот воплощать ее на практике сложно, да и простор для улучшений есть всегда. Судя по твоему аналитическому отделу и инспекционному отряду, на месте вы не стоите. Те проблемы, что есть, ты и твои люди, как я вижу, минимизируете. Вы молодцы, закончила свою хвалебную речь некромантка, что пусть и высказалась во многом из желания оказать положительное подкрепляющее воздействие на слугу, которому не могла дать ничего большего, но душой при этом ничуть не покривила. Кроме того, незаслуженные похвалы быстро превращаются из лекарства, средства поощрения старательных подчиненных, в яд, то есть лесть, обесценивающую реальные заслуги и размывающую авторитет льстеца. И карать, и миловать только за дело, вроде бы простой принцип, но посмотрите, куда его нарушение привело современную империю. Спасибо, госпожа. И говоря о пополнении нашей организации, я бы хотел, чтобы вы поучаствовали в отсеве сомнительных личностей и отборе потенциально талантливых воителей. Хорошо, таланты могу посмотреть завтра, перед визитом к Паулю. ХМ это даже можно совместить с проверкой кое-каких идей. Да, пожалуй, стоит организовать их для проверки, а потом сразу отправить на пробуждение. Хочу попробовать новый, более быстрый, дешевый и эффективный метод. А вот отсеивать лжецов не в ближайшие дни. Это долго, а я еще не знаю, что меня ждет после предстоящего визита во дворец к Сайкю, Будаи, возможно, а не с Тусом императором. Тут, кстати, есть неплохое поле для работы наших информаторов. Главное, чтобы они и вы работали осторожно. Я не хочу, чтобы кто-то увязал их с иными отделениями нашей структуры. Сай молча кивнул, достал платок и стал задумчиво протирать свои очки. Вы не уверены, что вас ждет, но считайте, что вскоре отправитесь на миссию за пределами столицы, аккуратно произнес он. Полагайте, что вас захотят удалить от императора, или от Аниста, или от Будда, или иной вариант. Не думаю, что это произойдет сразу или сколь-нибудь жестко, но мне бы хотелось, чтобы наша агентура отслеживала возможные проблемы. В любом случае, через пару недель я и сама желаю отправиться на северную границу. Во-первых, пока что не хочу задерживаться при дворе, а во-вторых, у меня там имеются собственные планы. К тому же, судя по твоим данным, наши представители на севере империи испытывают трудности из-за отсутствия связи и собственной силы. Верно, вот, и потому им тоже не помешает помощь. Это так, кивнул мужчина. Хотя изначально мошенническое северо-западное торговое сообщество на территориях северных племен развивается почти без затруднений, наши законные дела на севере самой империи, напротив, встречают определенное противодействие. Некоторые ненадежные партнеры пользуются административным ресурсом. Часто используются откровенно жульнические схемы с недействительной или неполной продажей собственности. Или сами представители государственных структур занимаются вымогательством и захватом. Наши люди с этим борются. Нестабильная обстановка помогает укоренению нового игрока, но вы и сами теперь знаете о затруднениях. Все-таки там, в отличие от столицы, у нас нет такого впечатляющего начального импульса, который создали ваши действия, добытая информация, связи и средства, компромат от болтливых трупов, выболтанные ими выходы на нужных людей и отнятые у них же ресурсы. Ты ведь это хотел сказать? Хищно улыбнулась собеседница. Мертвые предатели, взаимные подозрения живых, удары из ниоткуда и руководство врагами из-за кулис. Живые марионетки верят в свободу воли и весело танцуют под чужую музыку. Хи-хи-хи, весело. На мгновение улыбка стала маниакальной, Сэю показалось, что в глубине темно-серых глаз мелькнули фиолетовые искры. КХМ, да, это полезный и интересный опыт. С удовольствием повторю на бис. Пугающая улыбка быстро исчезла, а вместе с ней исчезли и то ли привидевшиеся, то ли реальные отблески жуткого света из глаз. Счетовод внутренне поежился. Пускай со временем он все больше склонялся к тому, что госпожа Курами все же не воплощение злой богини, а, возможно, реинкарнация древнего алхимика, или даже просто очень-очень необычный человек, хозяйка мистического императорского орудия с не менее необычными источниками знаний, да и цели у нее казались, на удивление для обладательницы подобных сил и познаний, благими. Но, именно в такие моменты у верного сподвижника властительницы мертвых пробегал холодок по спине, и он вспоминал, что они с Паулем могли на ее счет заблуждаться. «Желаете обсудить наше продвижение внутри разведки?» Смирив эмоции, спросил мужчина. «Конечно», кивнула брюнетка, немного раздосадованная своей эмоциональной вспышкой. «И не только в рядах родного ведомства. В конце концов, если я в столице и пока не нахожусь под наблюдением, почему бы не придать дополнительный, импульс одному из направлений? У тебя ведь есть список перспективных целей, примечания. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Гения и злодейства несовместимы, как жизнь и смерть. Что? Некромантия? Г.М. Глава 7 и не только. Кто еще не получил табличку с номером? Орал не по комплекции громогласный мужичок. Подходим и записываемся. Почему у меня остались таблички? Повторяю, все обязаны записаться и получить номер. Громкий голос накладывался на гул толпы, отражался от стен и потолка просторного склада и, признаться, раздражал. Костоправ недовольно выдохнул, породив небольшое облачко пара. Заманал, орет и орет, прогундосили слева. И так с простуды башка тнищет, еще и этот, кха-кха, разреется, как на пожаре. Мать его, подаскуху, это у тебя от перцовки. Вчерашний, флегматично ответил сонный и похмельный голос справа. Подбивал меня вчера, теперь терпи. Или может, того, осторожный взгляд на лидера небольшой группы, прибывшей от их квартала. За фанфуриком метнемся, в лечебных целях, а, я вам метнусь. Костоправ продемонстрировал подчиненным увесистый кулак. Нихер вчера бухать было. Видите, что без толку орет и давно никто не подходит. Значит, они не пришли. Значит, без них начнут. Машина, ценная, техники, небось, тоже спецы занятые. Если отсутствующие дебилы в уши долбятся или только ползают, то пусть с ними их боссы разбираются. А я отвечаю за вас и херню творить не позволю. Кончится толкучка, вместе в корчму зайдем. Вам по пиву, мне на зуб кинуть, и погреемся заодно. Твои слова, да богу в уши, околел уже, здесь остоять, прогундосил любитель лечиться лошадиными дозами перцовки. Другие собравшиеся, все как на подбор крепкие мужчины, и изредка женщины, от 16 до 30, услышавшие этот крик души, согласно заворчали, и, будто нутром уловив данный настрой, распорядитель непонятного мероприятия по отбору обладателей особых талантов, а значит, дополнительной оплаты и шансов на карьерный рост, скомандовал начинать. Выстраиваемся в очередь, по номерам. Подходим к аппарату, суем табличку в прорезь, прикладываем ладонь к зеленой пластине. Когда загорится лампочка и раздастся звонок, уступаем очередь следующему. А если в дырку не пластинку сунуть? Бы-бы, остроумно пошутил кто-то из глубин задних рядов. Если кто-то желает, чтобы потом это самое засунули вам в горло, милости прошу. Под смешки отбил мужичок, уверенности которому придавали стоящие за спиной автоматчики. Выстраиваемся. Вы все записаны. Те, кто станет тормозить очередь, будут отмечены и оштрафованы. Со всех сторон раздался недовольный гул и тихие матюги, но толпа зашевелилась активнее. Костоправ посмотрел на свою табличку, где значилась цифра 15, и стал проталкиваться ближе к началу. Вскоре под руководством громкоголосого распорядителя голова очереди выстроилась, и образовавшаяся змея стала проходить через измеряющую что-то там машину. Двигались люди быстро, редко кто задерживался дольше 15 секунд. Таким образом, через 5 минут уже сам Костоправ оказался рядом с высоким, чуть выше него самого, прямоугольным металлическим ящиком, чья опутанная проводами задняя стенка плотно прижималась к перегородке одного из внутренних помещений склада. Лицевая панель, испещренная загадочными пиктограммами, имела красиво перемигивающуюся огоньками прорезь, а также расположенную на уровне груди среднего человека зеленую пластину с силуэтом ладони. Над пластиной располагалась сейчас негорящая длинная цилиндрическая лампа. Техника. Восхищенно хмыкнул про себя плечистый блондин, поместив свою табличку в прорезь, где она тут же полностью скрылась. Мужчина приложил ладонь к контуру на зеленой пластине. БЗЗЗ. Сопровождаемый вспышкой цилиндрической лампы, звякнул сигнал, ознаменовавший завершение сканирования. Чрево загадочного аппарата выплюнуло табличку в открытую полость, расположенную чуть ниже уровня пояса. Не став ждать подсказок и попыток себя поторопить, Костоправ взял прямоугольную карточку и шагнул в сторону. Взглянув на нее, он убедился, что на внешней стороне картонного прямоугольника теперь отпечатана не только цифра 15, но и новое буквенно-численное обозначение. Полная надпись выглядела так: 15C10. И что бы это могло означать? Что-то оно определенно значило, так как счастливых обладателей карточек без букв, в том числе и его сегодняшних спутников, немало обрадованных данным обстоятельством, просто отпустили, не забыв наградить парой серебрушек за беспокойство. Обладателей буквенных обозначений, наоборот, попросили остаться и собраться вместе. Большинство, как заметил Костоправ, обладали карточками с буквой «Д», таких набралась преизрядная толпа за полсотни голов, то есть четверть от изначального состава. Буква «С», как у него самого, красовалась лишь на табличках полутора десятков человек, а обозначение «Б» так и вовсе обнаружилось у одного единственного счастливчика. Ко всеобщему удивлению, им оказался молодой паренек относительно скромного сложения, который на фоне собравшихся выглядел словно неизвестно как попавший на бандитскую сходку студент. Странно. Зато смысл последней цифры выяснили довольно быстро. Те, у кого там значилась единица или двойка, являлись неофитами или учениками. То есть учеником, он такой оказался один, желтоглазый, измененный с длинным носом и грязно-серыми перьями в шевелюре. Туповатый, шумный и наглый, чем-то смахивающий на чайку. Он очень громко ругался, когда узнал, что обладателем подтвержденного воинского ранга здесь делать нечего. Хотя Костоправ и его спутники несколько раз слышали, что нынешний отбор только для неодаренных или не подозревающих о своей силе. Никак не для тупых шумных ура, то есть измененных, хотя нет. Этот, именно скандальный урод, по сути характера, а не по рождению, с запредельной силой, что никак не спутать с нормальной для человека. В любом случае, к радости единиц, стало понятно, что ноль – это не одаренный, один – неофит, а два – ученик. Впрочем, слишком долго разбираться в смысле их шифров потенциальным одаренным не позволили. Как только закончилась проверка всех собравшихся на складе претендентов, началось разделение среди ранее отобранных обладателей дополнительных букв и цифр. Сначала вызвали всех новооткрытых неофитов, вместе с которыми двинул и скандальный перьеголовый ученик. Затем откололась большая группа владельцев карточек с буквой «Д». Их увел тот громогласный мужичок, что так достал своими криками про таблички. Или правильнее сказать, что большинство ушло, а на месте осталась лишь часть. Все же их группа насчитывала всего полтора десятка носителей метки «С» и одного с буквой «Б». Не то чтобы им предоставили много времени на размышления. Очень скоро явился чем-то недовольный прилизанный хлыщ в господском пальто, который появился в сопровождении уже знакомых автоматчиков, сходу обругал медлительное стадо баранов и приказал грузиться в омнибус без окон. Причем, скотина, наотрез отказался отвечать на вопросы забеспокоившихся людей. Если не считать, кто из вас, тупиц, недоволен, может выметаться, а потом самостоятельно объясняться со своими главарями. За настоящее объяснение, Костоправ терпеть не мог подобный типаж людей, шишек на ровном месте. Хуже только те, которые норовят сунуть быдлу в морду. Однако он не раз сталкивался с такими начальничками, особенно в свою бытность помощником лекаря, любившего самоутверждаться за счет юного типа ученика, а потом, когда это закономерно окончилось разбитой рожей старого мудака, цикл повторился уже для молодого заводского рабочего. Так что пренебрежительное отношение, если без попытки оскорбить по-настоящему или прописать зуботычину, он как-нибудь переживет. Хотя выразить свое отношение к данному индивиду, который им ни разу не начальник, а ведет себя словно с пожизненно законтрактованными невольниками, это, конечно, не помешало. Мудила, не понижая тон, сплюнул блондин. Прилизанный то ли не услышал, то ли сделал вид, что не услышал. Вместо этого Костоправ поймал взгляд одного из автоматчиков, с которым они некоторое время играли в гляделки, а потом усмехнулись друг другу, когда Костоправ прочел произнесенное одними губами «Согласен». После этого мужчина, наконец, последовал за остальными, внутрь темного зева длинного вагона, запряженного четверкой мощных тягловых лошадей. Путь не продлился слишком долго. Уже спустя примерно час им скомандовали выгружаться. Снаружи оказался задний двор какого-то типового здания коробки. Они проследовали внутри, спустившись по лестнице в подвал, оказались где-то в столичных подземельях. Затем, преодолев извилистый путь, ведомая хлыщом цепочка ненадолго затормозила перед замаскированным проходом на еще большую глубину, спустилась, сделала крюк и, наконец, оказалась в каком-то лабораторном комплексе. Не то чтобы Костоправ или его спутники раньше их видели, но впечатление создавалось такое, что на язык просилось именно это словосочетание. «Нас же не к чернокнижникам ведут, типа, хах, на забой выбрали, нахер», нервно хохотнул сзади грубоватый женский голос. «Нет», снизошел до ответа прилизанный, который, вероятно, являлся одним из местных сотрудников. «Вас не собираются превращать в материал». Ответом ему стали приглушенные ругательства вот совсем не успокоенных людей. Вид хмурых автоматчиков спереди и сзади не позволял слишком уж расходиться в своей экспрессии. Так они миновали пару коридоров с одинаковыми безликими дверями и ветвящимися вдоль стен трубами и кабелями и оказались в довольно просторном помещении с рядами стульев и парой диванов. Там же имелись два небольших прямоугольных столика с наброшенной поверх них белой материей, кстати, не особенно похожей на скатерть, скорее на какие-то наволочки, поверх которой красовались различные закуски и графины с безалкогольными напитками. Костоправ почувствовал, как в пустом животе что-то крякнуло. «Ну, раз пожрать дают, значит, и впрямь губить не собираются», — высказал мнение один из мужиков. «И попить», — добавил другой. Пока ехали и шли, язык уже к глотке присох. Люди одобрительно загудели. Как минимум утолить жажду хотел каждый. «Б1, за мной», — проигнорировав его реплику, скомандовал Хлыщ. «Остальным оставаться здесь и ждать. Если будет нужно в туалет, вам в ту дверь в правом дальнем углу», добавил он таким тоном, будто подозревал, что стоит ему уйти, и собравшиеся сразу начнут гадить по углам. Народ дружно проигнорировал высокомерного урода и потянулся к столам, а кое-кто действительно направился к указанной двери сортира. Не прошло и четверти часа, как последовал новый вызов, на этот раз к ним явился небрежно одетый, какой-то весь нескладный молодой человек в белом халате, при взгляде на которого в голове сразу всплывала заучка и трудоголик. Этот, в отличие от Хлыща, уже не вел себя столь спесиво и властно, даже наоборот, немного побаивался сильных и страшных мужчин, и парочку таких же женщин. Впрочем, сопровождающая нескладного воистину страхолюдная бабища, которая по своим кондициям обставляла даже очень немаленького Костоправа, не мотивировала народ на насмешки, даже когда заучка дал петуха. С1, С2, С3, С4, С6, пожалуйста, следуйте за мной. «Эй, погоди», — сказал Костоправ, — «скажи хоть, куда нас ведешь? Вишь, люди переживают». «КХМ, да, конечно», — сглотнул тот, отчего крупный кадык на тонкой шее прыгнул вверх-вниз. «Не нужно бояться, процедура совершенно не опасная, и после нее вас отпустят домой. Слышь, ты кого трусом назвал?» Начала бычить одна из женщин, попавшая в пятерку Костоправа, тем самым не позволив, может и не самому образованному, однако не глупому мужчине вытащить из нескладного еще кусочек информации. Провожатый вжал голову и испуганно оглянулся на сопровождающее его страшилище. «ГРР», — басовито прорычала бабища, на фоне которой наглая бандитка выглядела милой маленькой девочкой. Все присутствующие ощутили неприятный холодок угрозы. Повисло молчание. «Господа и дамы, давайте не будем ссориться и задерживать важных людей», нарушил тишину обладатель белого халата. «Типа да, проехали», поймав на себе злой взгляд Костоправа, выдавила из себя не по делу борзая бандитка. «Попутала я, типа». Провожатый немного дерганно кивнул и повел их пятерку за собой. «Безопасная процедура?» – задумчиво спросил Костоправ, глядя на широкие тканевые петли для рук и ног, которые крепились к толстым болтам, продетым через отверстия в закрепленных на стене швеллерах. «А это тогда зачем?» «Швеллер – профиль из черного металла, имеющий П-образное сечение, используется в качестве опорной конструкции в строительстве и машиностроении. Чтобы вы не повредили себе», – ответил обретший часть потерянной уверенности паренек. «Не нужно бояться беспокоиться. Питай мы злые намерения, просто-напросто отравили бы пищу, или пустили газ в комнату ожидания. После было бы достаточно погрузить несопротивляющийся материал на носилки и делать с ним что угодно». Нескладный заучка-трудоголик нетвердо улыбнулся. Однако ввиду смысла сказанных им слов эта улыбка жертвы уже не создавала былого впечатления беззащитности, даже если забыть о стоящей рядом бабище. Может, кости в халате и не блещут храбростью или физической силой, но представлять опасность, как часть мутной, вроде бы дружественной организации, вероятно, алхимиков, этот задохлик не перестает. «А если я типа не согласная?» – спросила единственная женщина в пятерке. «Чё тогда, типа, вам в ту дверь?» – махнул рукой их собеседник. «Те, кто желает обрести силу воителей. КХМ, простите, меня перебили, и я забыл озвучить цель процедуры. Так вот, те, кто желает стать воителем, подходите к креплениям, я помогу их зафиксировать. Те, кому это не интересно, могут покинуть помещение и подождать остальных снаружи. Пожалуйста, поскорее принимайте решение. Не задерживайте себя и других, у меня проект неважно. Поторопитесь, убедительно прошу. Немного поворчав и обменявшись мнениями, пятерка все же подошла к креплениям и позволила пристегнуть свои руки и ноги. А там чё, за занавеской, типа, поинтересовалась любопытная бандитка, когда с фиксацией подопытных было покончено. Ничего особенного, повернув голову, сказал шагающий на выход парень в белом халате. Один из экспериментальных образцов. Мы усыпили этого монстра, но еще не успели убрать. М-монстра, это типа, демонического зверя, что ли? Да, ну, типа, нахер. Эй, дрыщ, отвязывай меня, типа, обратно, слышишь? Но ее собеседник уже перешагнул порог и закрыл за собой толстую дверь. Бандитка начала грязно ругаться. Ее поддержали двое мужчин, которые тоже занервничали после таких откровений и не сумели удержать эмоций. Да и странное, постепенно возрастающее, эфемерное чувство давления этому тоже способствовало. «Заткнитесь», — жестко скомандовал Костоправ, незаметно занявший место неформального лидера пятерки. Мужчина тоже чувствовал нечто непонятное и хотел с ним разобраться без отвлекающих факторов. «А чё, ты, типа, меня затыкаешь?» — окрысилась бандитка, однако, поймав бешеный взгляд могучего телом и явно превосходящего ее разумом блондина, подавилась своими словами. Тем временем ощущение давления нарастало, постепенно превращаясь из малозаметного, на грани иллюзорности, в почти материальное, сжимающее сердце и давящее на плечи. «Дерьмо», — прокряхтел Костоправ, сопротивляясь данному в ощущениях, это еще мягко сказано, и, вместе с тем, отсутствующему прессу, ибо на реальное тело и окружающие предметы влияния совершенно не оказывалось, словно он имел не только материальную оболочку, но и какую-то иную, о существовании которой он раньше даже не подозревал. Неужели цель непонятной процедуры именно в ней? Однако задумываться над подобными отстраненными вещами с каждой секундой становилось все труднее. Ведь непонятное, но однозначно неприятное и опасное влияние продолжало нарастать. «Что за хуйня? Я не хочу умирать!» – завизжала бандитка. «Е-е-ра!» – одновременно яростно и испуганно заорала она, бессмысленно пытаясь сорвать прочные крепления. «Я не сдохну, не сдохну!» «Е-е-ра!» Сила грозящего их убить воздействия нарастала, вместе с ней росла громкость и отчаяние терзающего уши визга рыка. «Е-е-р-р! А-а! А-а-а-а!» Сам Костоправ тоже хрипло рычал, пытаясь вырваться из оков, не из-за надежды освободиться и убежать за пределы запертой на бронированную дверь комнаты, а просто из необходимости делать хоть что-то. Зафиксированный справа товарищ по несчастью, скуля от страха и боли, бессистемно бился в паническом припадке, еще один пытался вырваться, так же, как и Костоправ, но движения его казались уж слишком равномерными, будто он впал в своеобразный транс. Последний, бледный как полотно, с посиневшими губами и пустым взглядом смотрел в никуда, лишь то, что он продолжал стоять, а не обвис в оковах, да прерывистое дыхание подтверждали, что этот человек все еще жив. Ну а бандитка продолжала орать. «Ра-а-а! И-и-и!» Вот и все, как-то очень спокойно и отстраненно подумал мужчина, когда незримый пресс, казалось, приблизился к той границе, где он их всех убьет. Но тут давление неведомой силы ослабло. Оно не пропало, нет, но снизилось достаточно, чтобы доведенным до ручки людям стало почти хорошо. «А-а!» Как будто бы изменила тональность своего визга крикливая баба. «Ха! Твари!» Непонятно кому выплюнул чуть выдохнувший Костоправ. Тем временем в соседней комнате, за хорошо защищенной от проникновения звука стеной и дверью, юная брюнетка что-то увлеченно писала. Человеку, незнакомому с контекстом, могло показаться, что прикусившая губу молоденькая девчушка делится с дневником своими сердечными делами или, например, пишет письмо. Но нет, карандашный грифель тихо шуршал по бумаге, стремительно выписывая результаты очередного построенного на чужой боли эксперимента, во благо людей и науки, конечно же, ну, и личных интересов одной некроманси. Для инициации талантов средне-низкого уровня, заранее принятых препаратов, помещения, изолированного от внешних биений природного фона и одного только духовного давления в качестве внешнего воздействия, недостаточно, черкнул карандаш. Даже в случае нарастания его до околокритических значений, после полусекундных раздумий появилась новая строчка, за которой стали появляться следующие. Судя по реакции энергетического тела, у двух образцов из пяти есть небольшой шанс на успех, но риск гибели выше. Смерть остальных гарантирована. Возможно, для требуемой реакции нужна внешняя угроза, как катализатор. Тонкие пальцы несколько раз крутнули карандаш, а потом вновь поднесли его к бумаге, дабы подвести заключение, довести статистику хотя бы до сотни испытуемых, попробовать повысить качество изоляции или повысить фон природной силы, набрать статистику за критического воздействия на смертниках. Почесав висок, девушка перелистнула пару свободных страниц и вывела новую надпись заглавия. Реакция на внешнюю угрозу, монстра, под эффектом умеренно высокого духовного давления. Не успели измученные люди перевести дух, как за закрытой тканью клеткой что-то зарычало и завозилось. Очевидно, надежно усыпленный монстр тоже почувствовал влияние непонятной силы и пришел в себя. Гдах, бух, дадах, содрогнулась клетка под тяжелыми ударами. Затем что-то треснуло, лязгнуло и упало. Распахнувшаяся решетчатая дверь сорвала ткань и продемонстрировала мощную фигуру злобно скалящего крупные клыки монстра-примата. «Да вы, блядь, издеваетесь!» — выплюнул Костоправ. «Блядь-лядь-лядь!» — вторя ему, зачастили откуда-то сбоку, но мужчина не стал поворачиваться, а принялся молча и изо всех сил пытаться порвать петли или вырвать их из крепежей. Обрушившийся на них ранее невидимый пресс не имел выраженной формы, с которой можно что-то сделать. Даже идея вырваться не выглядела такой уж хорошей. Двери помещения внушали немалое почтение своей толщиной, и что делать после освобождения из оков было решительно непонятно. По этой причине Костоправ, как и его сохранившие более-менее трезвый разум товарищи по несчастью, пусть и дергался в притянувших конечности к стене тканевых петлях, но как-то без огонька, что ли, подсознательно понимая, что от непонятного нематериального воздействия никуда не деться. Зато наглядный здоровенный и клыкастый монстр, чей вид оттеснял разум и будил в крови древние инстинкты человеческой расы, тысячи лет страдавший от подобных тварей, был более чем материален. Напрягая могучие мускулы, мужчина, остро не желающий стать кормом для твари, который даже не способен сопротивляться, изо всех сил пытался вырваться. Если нельзя убежать, то он желал хотя бы погибнуть в драке, а не пожираемым заживо. Петли и крепления трещали и скрипели, или это его собственные жилы и кости, но продолжали держать. А тварь как-то не торопилась бросаться вперед и жрать первого попавшегося. Остановившись, примат-переросток стал принюхиваться, периодически скались, переводя взгляд с одного пленника на другого. Демонический зверь будто бы выбирал себе наиболее аппетитную жертву. «Блядь-лядь-лядь», продолжали бубнить сбоку. Бандитка тоже заорала. К удивлению Костоправа, женщина сумела сначала разорвать петлю на правой руке, а потом и освободить другие конечности. И все это под любопытным взглядом весело скалящегося монстра. Интересно ему, образине. «Помоги», начал было мужчина, но увидев, как вопящая дурнина и баба пролетела к двери и стала по ней на удивление сильно колотить, оборвал себя, этой трубный рев не услышит. Монстр оскалил клыки, будто бы в усмешке, хотя, почему будто, умная тварюга, ну вот точно скалилась, паскуда, и сделал шаг к пристегнутым к стенке мужчинам. С невнятным ругательством Костоправ рванулся, еще раз и, к своему удивлению, ощутил, что ранее не поддающиеся усилиям петли не так уж и прочны. С треском и болью от разодранной кожи, прошитая ткань порвалась. Мужчина вырвался из оков и лицом к лицу столкнулся со сделавшим широкий шаг навстречу прямоходящим монстром обезьяной. Энна нанес человек сильный и резкий прямой удар в скалящуюся харю противника. Однако демоническому зверю один из лучших, да нет, определенно лучший, ударов Костоправа не показался сколь-либо впечатляющим. Неразличимо быстро уклонившись, монстр ленивым движением кисти отбросил в сторону тело, между прочим, массой за центнер, так, будто оно являлось сделанное из ткани и пуха детской игрушкой. Правда, самому человеку никакой легкости ощутить не удалось, его словно бревном садануло. Ребра на удивление остались целы, но оглушило и сбило дыхание изрядно. Тем временем та, кто смотрела через глаза немертвого монстра, а также воспринимала энергетику прикованных претендентов и освободившихся новоиспеченных неофитов, решила начать новый этап своего не слишком гуманного, но по меркам империи, в общем-то, и не особенно жестокого эксперимента. В конце концов, люди, особенно такие, как эти, готовы платить за силу и чем-то гораздо большим, нежели минуты ужаса и, возможно, легкие травмы. Убедившись, что последние из потенциально подходящих для пробуждения кандидатов не собирается приходить в тонус от вида Ипмана, скалящегося ему в лицо, она направила на упрямца узконаправленный всплеск ки низко-средней интенсивности, замешанного на хорошей толике демпатии. Посыл убийственного намерения дал понять, что притворяться мертвым бесполезно, а демпатия зажгла и усилила желание бороться за жизнь. Почти потухший взгляд вяло вырывающегося мужчины вспыхнул, он издал крик, который смешался с визгливым фальцетом колотящей в дверь бандитки и теряющимися на этом фоне матюгами откатившегося к стене костоправа. А потом тканевые петли, сковывающие его конечности, начали трещать и рваться. Добившийся поставленных целей Эйпман перестал гримасничать и, дабы без пользы не нервировать людей, вернулся в свою клетку. Сквозь отдушины в стене начал сочиться газ без цвета и почти без запаха. «Какого хера?» – удивленно воскликнул костоправ. Мускулистый блондин, глупо воззрившийся на вернувшегося в клетку монстра, еще и захлопнувшего решетчатую дверь изнутри, наверное, походил на дурачка перед уличными артистами. Такой же пустой взгляд он имел, да и бездумно приоткрытый рот очень хорошо укладывался в образ. Но для человека, уже готового умереть в схватке за свою жизнь, что вместо ожидаемого нападения узрел столь абсурдный поворот событий, это, как ни крути, простительно. Горячка стремительно отступала, и мужчина начал водить головой, пытаясь сообразить, что здесь вообще происходит. «Он что, над нами издевался? Ук, угугуга!» Насмешливо донеслось из клетки. «Бред!» — выдохнул костоправ, чьи физические и моральные силы стали быстро истощаться. «Пиздец!» — ответил ему третий инициировавшийся, освобождая левую руку. «Блять-лять, сука!» — сбился со своего матерного рефрена один из не сумевшей высвободиться парочки. Даже шумная бандитка перестала орать и сбивать кулаки о дверь. Тяжело дыша, крупная некрасивая женщина развернулась и, прислонившись к косяку спиной, истерично, но с явным облегчением выругалась, а потом засмеялась. Лишь второй самый нервный и неудачливый из оставшейся прикованными парочки провалившихся претендентов, впавший в панику и намочивший штаны, продолжал бездумно пучить глаза и орать что-то невнятное. Но и он спустя минуту-другую как-то странно быстро успокоился, даже до того, как остальные решили его заткнуть. Разгоревшаяся была беседа инициировавшихся, которые с удивлением вспоминали, как разорвали пусть сделанные из ткани, но отнюдь не хлипкие оковы, тоже быстро заглохло. Расслабленные и успокоившиеся люди садились, прислонялись к стене или просто обмякали в оковах, а потом тихо, незаметно для себя засыпали. Еще через несколько минут в помещении заработала вентиляция, которая выгнала газ и заполнила комнату свежим воздухом. Вслед за этим открылась дверь, и внутрь проникли санитары с носилками. Они отнесут людей, инициировавшихся и нет, туда, где их обследуют, окажут помощи, приведенных в порядок, но страдающих провалами в памяти, зачем оставлять лишние знания и травмирующий опыт. Отправит досыпать в зал ожидания, расположенный в том наземном здании, к которому они изначально прибыли. Через несколько дней инициировавшихся привлекут на месячные курсы начальной подготовки, где проведут ликбез обращения с новыми силами и отберут тех, кто в обозримом будущем имеет шансы стать учеником или даже адептом. Неофиты без желания развиваться, скорее всего, останутся на своих местах, но и они усилят синдикат. Человек, способный на некоторое время без вреда для себя выходить на пиковые, или немножко сверх того, показатели своего тела, весьма ценный ресурс. Что до тех, кому по тем или иным причинам не повезло, их, как и претендентов Д-ранга, ждут тренировки и некоторые недорогие, но прошедшие специфичную обработку духовно-активные добавки в пищу. Быть может, спустя пару-тройку месяцев, когда процедура повторится, им повезет больше. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 7, часть 2. Покончив с потоком, ну, больше полутора десятков — это ведь тоже поток, потенциальных воителей синдиката, из которых успешно прошло процедуру аж 10, и притом никто не погиб, я чувствовала гордость. Да-да, гордость. Сравнивая этот результат с тем, что получили уроды из разведки, устроившие экзамен для 300 одаренных детей с условными талантами Б+ и А-рангов, моя наполовину работа, наполовину эксперимент являлась просто кульминацией человеколюбия и эффективности. Из такого сомнительного, в большинстве староватого для инициации материала получить больше 50% низкоранговых, но одаренных. При этом никого не угробить и даже не покалечить. Это ли не сияющая высота? На самом деле, нет, в теории можно сделать одаренным, хотя бы неофитом, любого, хоть пьяницу, хоть даже рассыпающуюся на ходу старушку, ну, обладая соответствующими ресурсами, знаниями и умениями. Я, пока имею лишь часть от требуемого, но в будущем надеюсь исправить этот недостаток и даровать возможность оперировать духовной силой хотя бы своим родителям. Что ни говори, но будучи даже не воителем или алхимиком, а просто инициированным одаренным низшего ранга, можно забыть о многих и многих проблемах и неудобствах, портящих жизнь обычным людям. Не могу сказать, что прониклась к родственникам такими уж сильными чувствами. Просто если есть возможность сделать бытие пусть малознакомых, но давших тебе жизнь людей чуть более легким и приятным, да еще и без особенных затрат со своей стороны, то, почему бы и не да, тем более что в потенциале, очень отдаленном, но если уж ставить далекие цели, то по максимуму, я хочу наладить систему, которая поможет инициироваться и при желании развиваться дальше вообще всем, ну, всем детям моей империи, которые получат необходимое образование. Со взрослыми сложнее, они хуже учатся, закоснели ментально, да и ленивы в большинстве своем, сомнительного качества материал, а еще все нынешние взрослые к тому моменту, когда задуманная образовательная система начнет нормально работать, станут либо стариками, либо мертвецами. Но не будем о грустном, лучше о перспективах. Все-таки духовная сила – это не одна лишь способность очень быстро и очень сильно бить, но и значительно укрепившееся здоровье, относительное долголетие и повышенное качество жизни, а также выросшая производительность труда и немного лучше работающая голова. Нет, умнеть люди станут не из-за влияния именно духовной энергии, оно не всегда благотворно, особенно для сильных одаренных, не владеющих ментальными техниками, а вследствие улучшившегося здоровья. В здоровом теле мозги, как ни крути, работают лучше. То есть квалифицированных кадров во всех областях станет больше, да и про различные способности не стоит забывать. Примитивные боевые навыки, кои, на деле, как и все остальные, представляют собой ограниченный контроль реальности, а также более тонкие манипуляции алхимиков, что сплетают прану, духовную энергию, плоть и даже души. Ментальные навыки, вроде моей эмпатии-деэмпатии, разгона разума и гипермнезии и многое другое, все это стоит на фундаменте духовной силы, и чем больше одаренных, тем больше энтузиастов, ищущих новое применение своим силам или развивающих уже известные направления. Соответственно, вместе с числом вовлеченных становится шире и крепче теоретическая и практическая основа местной магии, а с нею, выше та вершина, на которую можно взойти, не слишком при этом рискуя. Долговременное вложение не только в других, но и, косвенно, в саму себя, а еще свободное распространение знаний о духовных практиках неизбежно пошатнет мощь разного рода кланов и дворянских родов. Если условный выходец из простонародья, получивший базовые знания, притом не заплатив ни деньгами, ни обязанностью служить милостивым наставникам всю оставшуюся жизнь, станет по своим возможностям примерно равен среднему аристократу члену воинского клана боевой школы, то голубой крови придется либо вливаться в общий поток, делом доказывая свое превосходство, либо окукливаться и деградировать, силой-то принудить к повиновению обновленную чернь, как привыкли нынешние аристократы, уже не получится, да и не менее привычный подкуп воителей тоже станет сложнее. Чтобы доминировать, выходцам из низов, профессионально сосредоточенным на схватках, придется становиться сильнее. Став сильнее, выходцы из низов или потребуют совсем иных сумм, или вовсе откажутся подчиняться благородным слабакам, или вообще сковырнут зажиревшую старую элиту, и любой из исходов для империи выгоден. Конечно, на высших рангах все обстоит несколько иначе, чем до ступени адептов включительно, да и проблемы ресурсов для создания всевозможных подстегивающих развитие эликсиров никуда не денется. Но львиную долю чисто силовых возможностей по контролю масс нынешние хозяева мира потеряют. Лет через 100, если не пытаться форсировать процесс с путем мобильного кровопролития, неторопливое, но неумолимое движение, последствия которого не вдруг поймут, а если поймут, то до конца не примут большинство его жертв, как с лягушкой, постепенно нагреваемой водой в ее котле. Ага, кстати о долговременности и неторопливости. До последнего момента я, пусть и не планировала умирать в обозримом будущем, но и слишком далекие планы все же не строила, ибо желание, желанием, надежда, надеждой, а реального философского камня или хотя бы поделья второго-третьего порядка у меня нет, рассчитывать можно лишь на более-менее доступные эликсиры западников или те их бледные подобия, что создают коллеги имперца и мой миньон. Конечно, в нынешней нестабильной ситуации задумываться о том, что будет на поколение 2-3 вперед, не слишком рационально, но в целом я скорее не верила, что смогу лично влиять на те события, даже если удастся выжить в надвигающейся буре и выйти из нее с победой. Но результаты детальных обследований сказали свое веское слово. Меня уже довольно давно удивлял тот факт, что я не расту и даже не «ХМ» округляюсь. И это при том, что Акоми почти на голову выше и обладает весьма достойными подушками безопасности, мягкими, упругими и бархатистыми, которые так и хочется помять в ладонях, а затем КХМ, в общем, обладает. Мама, при том, что жертва деревенской бескормицы и ранней трудовой деятельности, тоже повыше меня, хоть и не так заметно. И это не говоря о том, что каноничная Курами из манги уступала сестре всего на полголовы и имела грудь, если не второго размера, то очень к нему близкого. Вопрос, почему я выгляжу настолько моложе своей версии из альтернативного, весьма недалекого, будущего и когда это изменится? Ответ, само это не изменится никогда, ведь мое тело не меняется, то есть в некоторых аспектах, конечно, меняется, иначе не получилось бы становиться сильнее, в мозгу не образовывались новые нейронные связи, а полученные раны перестали бы заживать, ведь полная неизменность означает отсутствие деления клеток. Тем не менее, сравнив результаты нынешних анализов одной незадачливой некроман-системе, что проводились до отбытия на северо-восток, Пауль пришел к выводу, что прописанная у всего живого программа взросления старения смерти остановлена, предел деления клеток не приближается и, соответственно, смерть от естественных причин мне не грозит вообще, то есть даже возможный рак не страшен, потому как организм стремится соответствовать непонятным образом запечатленному идеалу. То-то все мои попытки внести косметические изменения с помощью метаморфизма норовят откатиться почти сразу, как я перестаю их поддерживать. Что я по этому поводу чувствовала, трудно сказать. Ошеломление, да. Восторг, безусловно. Неверие, тоже да. Ведь Пауль мог и ошибиться, все же он пока не самый выдающийся из алхимиков. Да и оборудование у нас не лучшее, пусть и достаточно хорошие. Недоверие и настороженность, и это так, все, что получено не собственным трудом, настораживает, особенно если источником подарка, вероятно, выступает Тигу, и, соответственно, заточенная в артефакте тварь. Наверное, мои чувства можно сравнить с состоянием небогатого работяги из прошлого мира, на котором висит ипотека, нуждающийся в лечении близкий родственник, скажем, ребенок-инвалид, а также семья, которая балансирует на черте бедности. И все это в условиях проблем на предприятии, где наш семьянин трудится, которые грозят ему сначала сокращением, а потом крахом всей ранее выстроенной, местами тяжелой, но все-таки привычной, почти нормальной жизни. И человеку, что, пусть давно привык к ощущению находящейся рядом пропасти и даже научился о ней не думать, но все же не забыл, вдруг сообщают, что он вообще-то миллионер и почти олигарх. Просто извещение о наследстве от далекого дядюшки шло слишком долго. Вроде это и хорошо, даже отлично, но в то же время непонятно и попахивает хитро выкрученным мошенничеством. С моей жизнью трудно верить в лучшее.